«Олег», — остановила я его терзание, — «у нас ничего не было. Абсолютно. Мы два друга, брат и сестра, однополчане, не больше». Олег облегченно выдохнул. «Но сколько? Сколько воздуха хватит для дирижабля средней величины?» И рассмеялся. «Это нервное или смешное?» — уточнила я. «Нервное», — заверил Олег. «Похоже, рядом с тобой мои пагубные рефлексы расцветут в полную силу. Я буду ржать без остановки. Готовься. Кира». Быстро и серьезно заговорил он, точно боялся нового приступа смеха. «Объясняю просто, ясно, примитивно. Я тебя беру в плен. Женюсь на тебе, ворую, умыкаю. Выбирай любой вариант. Но ты сейчас... Это не ты сама по себе. Ты носишь моего ребенка». «Моего!» — рявкнул Олег мне в ухо. «Лика сказала, что у нас будет девочка. Слава богу! Девочки, поверь мне, гораздо лучше мальчиков. А то вырос бы такой, вроде твоего Лешки. До старости логарифмические уравнения с ним решать. А девочки? Что ты имеешь против моего сына?» «Ничего не имею. Отличный парень. Чуть меня не избил. Но своего ребенка даже твоему сыну я не отдам, не говоря уже о подружках». «Ничего не понимаю». «Просто все хотели». Люба подслушивала, а теперь протиснулась в кухню. «На твоего ребенка, Кирка, прямо очередь выстроилась. Ну что ты глазами хлопаешь? И Ликины родители, и я, и еще какая-то женщина с одиноким ребенком. Денисом», — вспомнила Люба. «Какая-то женщина с Денисом. Лика сказала, что ты поймешь. Согласна девочку усыновить, но сама Лика против, и я в том числе с Антоном. От своих детей не дождешься, а рожалка по возрасту прикрылась. Тебе решать, конечно, но я бы на миллион поспорила, что никогда не увижу тебя в валенках. А у нас ребенок ни в чем не будет нуждаться». «Теперь понимаешь?» — спросил меня Олег. «Приблизительно». «Любочка», — Олег задвинул меня за спину. «В маленькой кухне маневры были ограничены. Благодаря тебе я поверил в женскую дружбу. Сей феномен, оказывается, существует в природе. Но если бы когда-нибудь кто-нибудь заикнулся о претензиях на моего ребенка, и если еще раз заикнется, вы меня достали. Я выбью ему глаз. С одним глазом тоже живут». Кирка, испуганно и восхищенно, пискнула Люба. «У тебя не мужик, а зверь». Лешка в кухню зайти не мог, не помещался. Прокричал из-за Любиной спины. «О чем вы там говорите? Я что, крайний?» «Позвони Лике в Москву». Я крутила шеей, чтобы встретиться с ним взглядом. «Скажи, что все в порядке». «Вот дурак», — хлопнул себя Лешка по лбу. «Забыл, а она ждет». Сын ушел. Я опустилась на кухонную табуретку. Олег стоял у плиты и вопросительно смотрел на меня. «Не знаю», — ответила я. «Все смешалось в доме Облонских, то бишь в моей голове. Наверное, вас надо накормить. Есть чай с запахом веника, 200 грамм печенки, сосиски народные, условно съедобные, макароны и крупа не первого сорта, немножко петрушки и отличные мандарины в качестве 3 штук». Олег и Люба переглянулись. «Ты объяснил Кире, — спросила Люба, — что мы ее увозим?» «Не успел. До Екатеринбурга 160 километров и самолет вечером». «Говорю же тебе, — оправдывался Олег, — не успел сказать». «О чем вы тогда тут шушукались?» — возмутилась Люба. «Ну, в общем так, слушай меня, Кира». «Люба, я сам», — перебил ее Олег. «Оставь нас на несколько минут, пожалуйста», — рявкнул он. Люба встала и с большой неохотой покинула кухню. «Чай из веника, сосиски несъедобные, мандарины по конкурсу», — бурчала она. «Кира, поедем домой в Москву, а?» Он просил смущенно и трогательно, волнуясь не как взрослый мужчина перед женщиной, а как мальчишка, набравшийся смелости, первый раз попросить девочку. «Можно я тебя поцелую, а?» Мне было так хорошо и счастливо, что хотелось продлить эти мгновения. В меня вселился проказливый бесенок противоречия. «А почему ты решил, что мне здесь плохо, и я соглашусь ехать?»